Лиза Си. Ближний круг госпожи Тань. Читает актриса Алла Човшик. От автора. Эта история начинается в 1469 году, на пятом году правления императора Ченхуа. Тогда главной героине Тань Юньсянь было 8 лет. Название книги, которую она впоследствии написала, переводилось по-разному. Изречение женщины-врача, разные записи женщины-врача, комментарии женщины-врача. Я придерживаюсь англоязычной традиции писать заглавных букв некоторые термины, относящиеся к китайской медицине и имеющие иное семантическое значение, чем их эквиваленты сострочных, например, «кровь» и «кровь». Первая система транскрипции китайского языка в латинский алфавит – была создана Маттео Риччи и Микеле Руджери в 1583-1588 годах, то есть много позже событий, описанных в романе. В связи с этим я выбрала систему транслитерации китайских слов «пинь-инь», принятую в Китайской Народной Республике в 1958 году. 11 годами позже ее стали использовать во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции имен и названий. Возможно, вы не знакомы с традиционной китайской медициной, и я, не поддерживая и не опровергая ее принципы и основы, искренне надеюсь, что рассказ о ней, как и о том мире, в котором происходит действие романа, покажется вам интересным. Стоит помнить, что Колумб открыл Америку через 31 год после рождения нашей героини. А первое поселение на территории современных США, английский Джеймстаун, было основано спустя 30 лет после ее смерти. Западная медицинская традиция времен Тань Юньсянь объясняла болезнь нарушением баланса или разложением крови, слизи, желтой и черной желчи, четырех жидкостей, которые считались основными, либо возмездием за грехи, совершенные пациентом. Большинство западных лекарств создавалось на основе спирта и трав, а кровопускание с помощью пиявок было нормой. Наша древняя земля породила много знаменитых врачей. Среди них были и женщины. В честь нашей семьи моя двоюродная сестра, госпожа Тань Юньсянь, составила трактат с описанием того, как ей удавалось спасать сердца и умы. Великий врач Сунь Сымяо писал: «Женщин лечить в 10 раз труднее, чем мужчин». Это не просто вопрос разницы женской энергии инь и мужской ян или того, что мужчины живут во внешнем мире, а женщины — во внутренних покоях. Просто женщины постоянно беременеют, рожают, теряют еще нерожденных детей, мучаются от потери крови каждый месяц. Они страдают от того, что их темперамент и эмоции отличаются от мужских. Моя двоюродная сестра прекрасно научилась обращаться с женщинами, потому что она разделяет с ними горести и радости того, что значит быть женщиной на этой земле. Жу Луань, выпускник, окончивший столичный университет с отличием, старший среди королевских лекарей. Часть первая. Молочные дни. Пятый год правления императора Ченхуа. 1469 год. Жить значит... Неважно, тысячи лет назад или спустя тысячу лет, неважно, где ты живешь, богата ли или бедна, но четыре этапа жизни женщины неизменны, говорит мне достопочтимая госпожа. Ты еще маленькая, проживаешь свои молочные дни. Когда тебе исполнится 15 лет, ты вступишь в период закалывания волос. Твоя новая прическа возвестит всему миру, что ты готова к замужеству. Она улыбается мне. Скажи мне, доченька, а дальше какой этап? Дни риса и соли, послушно отвечаю я, но мысли мои где-то далеко-далеко. Мы с мамой сидим вместе на фарфоровых табуретках в крытой галерее во дворе нашего дома. Сейчас сезон муссонов, и тот лоскуток неба, который я вижу, затянут тучами, а воздух кажется влажным и душным. Рядом растут в одинаковых горшках два миниатюрных апельсиновых дерева, в других горшках красуются орхидеи, Их стебли поникли под тяжестью цветков. Скоро пойдет дождь. На дереве гинго, дарящем прохладу в летний день, щебечут птицы. И я чувствую запах моря, которое видела исключительно на картинах. Однако витающие вокруг ароматы не могут перебить неприятный запах от крошечных ступней достопочтимой госпожи. «Ты думаешь о чем-то другом?» У нее ломкий голос и хрупкое тело. «Нужно слушать внимательно». Она берет мою ладонь в свою. «Что-то болит сегодня?» Когда я киваю, она говорит. «Воспоминания о мучениях, которые тебе пришлось пережить во время бинтования ног, никогда не сотрутся полностью. До самой смерти эти ощущения могут возвращаться. Например, если придется слишком долго стоять или слишком долго идти, если погода меняется, или если ты не ухаживала за своими ногами должным образом». Она сочувственно сжимает мою руку. «Когда ступни пульсируют или болят, напоминай себе, что однажды страдания станут для твоего будущего мужа доказательством любви. Сосредоточившись на чем-то другом, ты сможешь отвлечься от боли». «Мама у меня мудрая, и все в доме, включая брата и Фена и меня, называют ее достопочтимой госпожой. Этот почетный титул положен ей как жене столь высокопоставленного человека, как мой отец. Она замечает, что я отвлеклась, но и я вижу, что она тоже. До нас доносится женский голос. Госпожа Чао, наложница, должно быть, развлекает пением отца и его гостей. «Ты же умеешь сосредотачиваться, когда хочешь», — продолжает, наконец, мать. «Эта способность полностью сосредоточиться нас и спасает». Она делает паузу, пока мужской смех на фоне других голосов, явственно слышен отцовский, клубится вокруг нас, словно туман. Затем она спрашивает. «Продолжаем?» Я перевожу дыхание. «Дни риса и соли — самые важные годы в жизни женщины. Именно в это время я буду занята обязанностями жены и матери». «Как я сейчас». Достопочтимая госпожа грациозно откидывает голову, отчего нефритовые подвески на золотых шпильках, которыми украшен пучок, тихонько позвякивают. Она необычайно бледна и изящна. «Каждый день начинается рано. Я встаю до рассвета, умываюсь, полощу рот ароматным чаем, ухаживаю за ногами, поправляю прическу и макияж. Затем я иду на кухню, чтобы убедиться, что слуги разожгли огонь и приступили к приготовлению завтрака». Она со вздохом отпускает мою ладонь. Ее явно утомила необходимость произносить все эти слова. Затем беззвучно втягивает носом в воздух и продолжает. «Запоминание этих обязанностей — главная составляющая твоего образования. Но ты также можешь учиться, ежедневно наблюдая за мной. Нужно проследить, чтобы принесли дрова и воду, а одежду, в том числе и наряды госпожи Джао, выстирали. Послать большеногую служанку на рынок. У меня много домашних обязанностей. Так, что еще?» Мать учит меня уже 4 года, и я знаю, какой ответ она хочет услышать. «Для этого мне следует научиться вышивать, играть на цитре, запомнить изречения из бесед и суждений для женщин». «И из других текстов, чтобы ты, когда придет пора отправляться в дом мужа, четко понимала, что можно делать и чего следует избегать». Она меняет позу. «В конце концов, ты дойдешь до дней тишины. Ты понимаешь, о чем я?» «Наверное, потому что меня мучает боль, у меня на глаза наворачиваются слезы. Как тоскливо одной сидеть в тишине». «Этот момент наступит, когда я уже не смогу приводить в этот мир детей». «И растянется на период вдовства. Ты останешься на этом свете, ожидая, когда смерть воссоединит тебя с мужем. Это...» Приходит служанка с подносом закусок. Мы с мамой продолжаем заниматься до обеда без перерыва. Через 2 часа достопочтимая госпожа просит меня повторить пройденные правила. «При ходьбе не поворачивай голову», — послушно твержу я. «Когда говоришь, не открывай широко рот. Когда стоишь, не шурши юбками. Когда радуешься, не смейся слишком громко. Когда сердишься, не повышай голос. Отбрось всякое желание выходить за пределы внутренних покоев. Эти комнаты предназначены исключительно для женщин». «Очень хорошо», — хвалит меня достопочтимая госпожа. «Всегда помни о своем месте в этом мире. Ты проявишь себя достойным человеком, если будешь следовать правилам». Она закрывает глаза. Ей тоже больно, только она слишком взрослая, чтобы признаваться в этом. Пронзительный крик моего младшего брата прерывает наше уединение. И Фэн бежит через двор. Его мать, госпожа Чжао, исполнившая свои обязанности по развлечению гостей, скользит за ним. У нее тоже ножки лотоса, и наложница семенит такими крошечными шажками, что создается впечатление, будто она плывет, как призрак, шепчет мама, словно прочитав мои мысли. И Фэн бросается к моей матери, взрывается лицом в подол ее юбки и хихикает. Госпожа Чжао его родила, но достопочтимая госпожа не просто является его ритуальной матерью, но и официально усыновила его. Это значит, что Эфен будет делать подношения и выполнять все обряды и церемонии после того, как моя мать и наш общий отец покинут этот мир. Мама усаживает Эфена себе на колени, отряхивает подошву его тапочек, чтобы он не испачкал шелковое платье. «Доброе утро, госпожа Чжао!» «Достопочтимая госпожа!» Наложница вежливо кланяется и бесшумно удаляется со двора. «После обеда мать дает урок мне и брату. Мы будем учиться вместе каждый день, пока ему не исполнится 7. После этого, согласно книге ритуалов, мальчики и девочки не должны сидеть на одной циновке или есть за одним столом. Тогда Ифэн переберется в библиотеку и станет там проводить долгие часы с наемными преподавателями, готовясь к сдаче императорских экзаменов». «В семье должна царить гармония. Но все знают, как это трудно», — начинает достопочтимая госпожа. «Ведь иероглиф проблемы — это две женщины под крышей. А вот одна женщина под крышей означает...» «Спокойствие», — отвечаю я. «Хорошо. Свинья под крышей означает...» «Семья». «А вот иероглифа, изображающего мужчину под крышей, нет. Мы, животные или женщины, собственность мужчины. Мы, женщины, существуем для того, чтобы дарить ему наследников, кормить, одевать и развлекать его. Никогда не забывайте об этом». Пока брат читает простые стихи, я работаю над вышивкой. Надеюсь, мне удается скрыть свое разочарование. Я знаю, что не только госпожа Чжао развлекала отца и его друзей. И Фэн тоже блистал. Теперь, когда он сбивается, достопочтимая госпожа смотрит на меня, чтобы я закончила строчку за него. Таким образом, я учусь тому же, чему и брат. Я старше, поэтому запоминаю гораздо лучше. Я даже умею использовать слова и образы из стихов в беседе и в собственных мыслях. Но сегодня одна строчка мне не поддалась. Достопочтимая госпожа поджимает губы. «Тебе не придется сдавать императорские экзамены, и ты не будешь ученым, как твой брат», — говорит она. «Но однажды ты станешь матерью сыновей. Чтобы помочь им в будущей учебе, ты должна учиться сейчас». Как жаль разочаровывать ее. Обычно мне не составляет труда декламировать стихи из книги песен и канон дочерней почтительности. Сегодня не мой день. Ближе к вечеру мама объявляет, что пора перебираться в кабинет. Мы с Ифеном следуем за достопочтимой госпожой на приличествующем расстоянии. Складки ее платья развиваются, рукава подхватывают ветерок, прям как на картине. С порывами ветерка до нас долетает запах, исходящий от ее крошечных стоп. Когда я плачу во время бинтования, мама напоминает мне, что в надлежащее время мои собственные ноги очаруют моего будущего мужа. Сегодня запах от маминых ступней мне совершенно не нравится. Я сглатываю комок, в горло поступает тошнота. Я не помню, чтобы когда-либо покидала пределы нашего особняка, и, возможно, не пройду через главные ворота до тех пор, пока мне не уложат волосы и не увезут в дом мужа. Но мне все равно. Я люблю наш дом, особенно кабинет с побеленными стенами, простой мебелью и полками, заставленными книгами и свитками. Мама сидит по одну сторону стола, мы с братом устраиваемся напротив. Она смотрит, как я растираю тушь на специальном камне и капаю туда немного воды, чтобы добиться идеальной консистенции цвета. Кисточку я держу в одной руке, а другой подтягиваю рукав, стараясь не испачкать его. Достопочтимая госпожа сказала, что каждая выведенная нами черта должна быть плавной и в то же время жирной. Рядом со мной и Фэн пыхтит и старается изо всех сил, но иероглифы получаются корявыми. Проверяя его работу, я совершаю вторую ошибку за день. Вместо тонкого штриха, похожего на кончик брови, у меня получается клякса. Потупившись, я поднимаю кисть и смотрю на этот кошмар. Жду вердикта мамы. Молчание затягивается, и я поднимаю взгляд. Она смотрит в окно, не обращая внимания ни на меня, ни на мою ошибку, ни на то, что Ифэн ерзает на стуле. В такие минуты мы знаем, что она думает о двух моих старших братьях, которые умерли в один и тот же день 5 лет назад от оспы, болезни небесных цветов. Если бы они выжили, им было бы 10 и 12 лет. И тогда отец, возможно, не привел бы госпожу Джао, у меня не появился бы младший единокровный брат Ифэн, а матери не пришлось бы его усыновлять. Входит моя служанка Маковка, и достопочтимая госпожа слегка кивает. Не проверяя мою работу, она говорит: «На сегодня достаточно. Маковка, пожалуйста, пусть дети переоденутся, а потом отведи их в библиотеку к отцу». Маковка провожает моего брата, госпожи Джао, а затем мы вдвоем идем в мою комнату. Отец купил Маковку для меня, когда я родилась. Ей 15 лет, у нее большие ноги, широко расставленные глаза и послушный нрав. Она спит на полу у изножья моей кровати и много раз утешала меня, когда я просыпалась от кошмаров. Она помогает мне одеваться, умываться и есть. Я не знаю, откуда взялась Маковка, но она станет частью моего приданого. А значит, мы будем вместе до тех пор, пока кто-то из нас не умрет. Насидевшись за день, я кручусь и верчусь, но Маковка знать ничего не желает. «Юньсянь, ты ведешь себя хуже брата», — бурчит служанка. «Посиди смирно, чтобы я могла расчесать тебе волосы». «Но...» — она поднимает палец. «Нет». Она бросает на меня строгий взгляд, но на ее лице почти сразу вспыхивает улыбка. «Маковка меня балует, это правда». «Итак, расскажи мне, чему ты сегодня научилась». Я стараюсь изо всех сил, озвучивая прописные истины. «Когда я выйду замуж, я буду уважительно относиться к своему свекру. Я не буду смотреть на него, когда он обращается ко мне. Я не буду обращаться к нему никогда. Я буду слушать и повиноваться». Маковка шумно цокает языком, давая понять, что одобряет. Но я мысленно перевариваю кое-что, сказанное достопочтимой госпожой ранее сегодня. «Всегда помни о своем месте в мире». Я родилась в семье Тань. Мое имя Юньсянь, что означает «верная добродетель». На протяжении многих поколений в моей семье занимались медициной, но мой отец выбрал другой путь. Он имперский ученый уровня рекомендованного человека Цзюйжэнь, то есть сдал экзамен в провинции. Отец служит префектом в городе Лайчжоу, который находится недалеко от океана, но в сотнях ли от родового имени нашей семьи в Уси. Дольше, чем я живу, он готовится к сдаче следующего, высшего уровня императорского экзамена, что проводится раз в 3 года. Геомант уже выбрал для отца дату поездки в столицу, где он завершит свое обучение перед началом испытаний. В случае успеха сам император прочтет сочинение отца, объявит, что тот достиг уровня дзиньши, продвинутого ученого, и присвоит ему эту степень. Не знаю, как изменится наша жизнь, если это произойдет. Вероятно, наша семья сделает еще один шаг по жизненной лестнице. Что я еще могу сказать о своем месте в мире? Мне 8 лет, я еще достаточно юна, мне разрешено перевязывать волосы лентой. Достопочтимая госпожа говорит, что цвет лица у меня изысканный, как мякоть белого персика. Но это неправда. Маковке приказано ежедневно наносить мазь на 3 язвочки, одну на моем лбу и 2 на правой щеке, которые напоминают, что я пережила оспу, а мои братья нет. Зато стопы компенсируют все недостатки, они идеальны. Сегодня на мне пара шелковых тапочек, вышитых матерью, с цветами и летучими мышами на счастье. Маковка подталкивает меня. «Отношения с будущей свекровью?» «Да, да», — отвечаю я, отвлекаясь от своих мыслей. «В ее присутствии я буду стоять. Я буду вставать рано, но не шуметь, чтобы не потревожить ее сон. Я приготовлю и подам ей чай». Маковка в шутку хлопает меня по попе, довольная тем, что меня можно предъявить отцу. «Достаточно, давай поторопимся. Мы ведь не хотим расстраивать хозяина». Мы забираем Эфана из комнаты, которую он делит с госпожой Джао, и идем втроем, рука об руку, в библиотеку. Начался дождь, но нас защищает крытая галерея. Капли, бьющие по черепичной крыше, звучат успокаивающе, и воздух кажется чище, легче, хотя и напитывается влагой. В библиотеке родители сидят рядом в простых резных креслах. Позади них, у белой стены, стоит алтарный стол. В бронзовом горшке цветет летняя орхидея. Руки достопочтимой госпожи сложены на коленях. Ее ноги лежат на парчевой подставке, а из-под подола выглядывают туфельки, такие же маленькие, как мои собственные. Достопочтимая госпожа всегда бледна, но сегодня ее кожа кажется почти полупрозрачной. На лбу и верхней губе блестят капельки пота. Отца, похоже, не трогает запах, исходящий от маминых ступней. Он сидит, расставив ноги и положив руки на колени, большие пальцы направлены наружу, а остальные — внутрь. На нем длинное многослойное одеяние, соответствующее его рангу. Рукава халата богато расшиты, на груди красуется мандариновая нашивка, которая сообщает окружающим его ранг в имперской системе государственных служащих. Он жестом приглашает Ифэна подойти к нему. Маковка отпускает ладошку брата, и Ифэн с разбегу запрыгивает отцу на колени. «Я бы никогда так не поступила. Бегать с тех пор, как мне начали бинтовать ноги, я не могу, но и прежде так не поступила бы. Непозволительно вести себя безрассудно». Отец смеется, мама улыбается. Маковка ободряюще сжимает мои пальцы. Через 5 минут визит заканчивается. Отец не сказал мне ни слова. Мне не обидно, мы оба вели себя как положено. Я могу этим гордиться. Маковка снова берет за руку Ифэна. Мы уже собираемся уходить, как вдруг поднимается мама. Она покачивается, словно стебель молодого бамбука на весеннем ветру. Отец вопросительно смотрит на нее, но не успевает сказать ни слова, поскольку мама падает на пол, как подкушенная. Если бы не раскинутые руки и белое, как полная луна, лицо, она напоминала бы сваленную в кучу одежду. Маковка визжит, отец вскакивает с кресла, подхватывает мать на руки и выносит на улицу. Он бежит по крытой галерее и зовет слуг. Они, в том числе почти старик и мальчик лет 12, поскакивают со всех сторон. Это 5-й и 6-й мужчины, которых я видела в жизни. Вероятно, они живут где-то в нашем особняке, но я, запертая во внутренних покоях, надежно защищена от мужских глаз. Кроме отца и Фэна и двух братьев, которых я почти не помню, никому не позволено на меня смотреть. «Возьми мою лошадь и приведи доктора», — приказывает отец. «Принесите воды. Нет, лучше холодной воды, компресса, и найдите госпожу Джао». Старик и мальчик торопливо уходят, а за ними кухарка и посудомойка. Когда отец добегает до комнаты матери, мы с оставшимися слугами следуем за ним. Покои достопочтимой госпожи большие и просторные, по площади как домик с тремя небольшими комнатами, предназначены, чтобы обеспечить максимальное уединение. К спальному месту ведет арка в форме луны. Отец укладывает достопочтимую госпожу поверх одеяла, вытянув ее руки вдоль тела, расправляет складки платья. Затем он приглаживает выбившиеся из пучка пряди волос и заправляет их за уши. «Очнись, милая», — умоляет отец. Я никогда не слышала, чтобы он говорил так ласково, даже с Ифэном. Он оглядывается на всех нас, столпившихся перед брачным ложем. «Где госпожа Джао? Позовите ее!» Вбегает несколько слуг, вслед за ними несколько других втаскивают ведра с горячей холодной водой. Наконец появляется госпожа Джао. Она трогает отца за плечо. «Будет лучше, если вы уйдете, господин». Она обращается к слугам. «И вы все тоже, кроме Юньсянь». Отец смотрит на меня. Я замечаю на его лице какое-то новое выражение, но не знаю, что оно означает. «Может, мне стоит забрать девочку?» Говорит он наложнице. «Оставьте ее здесь, ей нужно учиться». Госпожа Джао касается его спины. «Сообщите, когда придет доктор». Когда все уходят, госпожа Джао смотрит на меня в упор, чего раньше никогда не случалось. «Я подозревала, что это произойдет», — говорит она. Остается надеяться, что достопочтимая госпожа этим своим обмороком дала нам время помочь ей. «Но что случилось?» — робко спрашиваю я. «Мне сказали, что твоя мать с большим вниманием отнеслась к бинтованию твоих ног, решив все сделать своими руками. Матери часто переживают, когда дочери плачут, но только не достопочтимая госпожа. Она все сделала правильно, и твои ноги ни разу не воспалились. Теперь ты знаешь, как за ними правильно ухаживать. Мне помогает маковка. Но ты же знаешь, как это делать. Нужно перебинтовывать ноги каждые 4 дня. По памяти цитирую, я понимаю, что эти правила не менее важны, чем те, что касаются этапов моей дальнейшей жизни или поведения по отношению к будущей свекрови. Старательно мыть ступни, стричь ногти, припудривать те места, где кость может порвать кожу. Если вдруг кожа повреждена, следует тщательно следить за чистотой раны. В противном случае туда попадет инфекция. Если не обращать на это внимания, то без доступа воздуха перебинтованная нога может загноиться. Некоторые матери допускают ошибки, когда бинтуют ноги своим дочерям. Часть моей гордости за состояние ступней улетучивается, когда госпожа Джао добавляет. Женщина, которая бинтовала мне ноги, допустила подобное, и пришлось удалять омертвевшие пальцы. Вот почему мои ступни такие маленькие, и твой отец это ценит. Сейчас не время для хвастовства, но я не смею упрекнуть госпожу Джао. «Я имею в виду», — продолжает она, — «что инфекция способна поразить весь организм, если мать не проявит должную бдительность». Ее дочь, скорее всего, умрет. Но погибнуть можно не только в детстве. При отсутствии должного ухода взрослой женщины тоже под угрозой. С этими словами госпожа Джао поднимает подол платья достопочтимой госпожи. Я вижу расшитые длинные штаны, низ которых прикрывает неприглядную выпуклость согнутой стопы с расплющенным сводом. Этот комок бесполезной непривлекательной плоти должен оставаться скрытым, но я думаю о нем, вспоминая слова, которые произнесла достопочтимая госпожа, когда перебинтовывала мне ноги. «Наши ступни не уменьшаются. Их плоть не исчезает. Мы просто смещаем и деформируем кости, чтобы создать иллюзию золотых лотосов». Госпожа Джао развязывает одну из штанин и задирает ее к колену матери, обнажая ее кожу, покрытую огненно-красными полосами. «Меня поражает вид икры достопочтимой госпожи. Ее ноги тонкие, как веревка, куда стройнее моих, но они какие-то бесформенные. Я протягиваю руку, чтобы потрогать мамину ногу, но госпожа Джао хватает меня за запястье и оттаскивает. Она подсовывает ладонь под голень моей матери, та в ее руке выглядит тонкой веткой. Ступни едва выдерживают вес женского тела, и потому ноги истощаются, поясняет госпожа Джао. В этом нет ничего страшного. Проблема в том, что у твоей матери инфекция. Я силюсь понять смысл сказанного. Достопочтимая госпожа ведет себя подобающим образом во всех отношениях, в том числе и в том, что касается ухода за телом. Она никогда бы не оставила без внимания ступни. «Я собираюсь снять бинты», — говорит госпожа Джао. «Готова?» Когда я киваю, госпожа Джао снимает туфлю и протягивает мне. Запах усиливается. Наложница сглатывает и начинает разматывать узкий 3-метровый кусок тонкой ткани. С каждым снятым слоем запах гнили становится все сильнее. Ближе к коже бинт окрашен в желто-зеленый цвет. Наконец, стопа оказывается обнаженной. С левой ее стороны торчит зазубренный кусочек кости. Освобожденная от бинта, не представляю, какую боль испытывала моя мать, стопа распухает на глазах. «Принеси ведро». Я делаю то, что мне говорят. Госпожа Джао осторожно приставляет ногу моей матери так, чтобы та свисала с края кровати, и опускает ее стопу в воду. Мама вздрагивает, но не приходит в себя. «Сходи к туалетному столику, достопочтимой госпожи, и принеси мне ее мази и присыпки». Я выполняю распоряжение. Наложница отца вытряхивает в воду то самое средство, которым маковка обрабатывает мне ноги. Оно изготовлено из измельченного корня шелковицы, танина и ладана. К приходу врача мы с госпожой Джао насухо вытерли мамину ногу, нанесли присыпку между пальцами и на место травмы и положили ее на подушку. Мама дергалась каждый раз, когда мы перекладывали ногу, но глаза так и не открыла. «Не уходи», — говорит госпожа Джао. «Я поговорю с твоим отцом, чтобы узнать, как действовать. Врач-мужчина не имеет права видеть и трогать пациентку-женщину. Необходим посредник. Часто выбирают мужа, но я готов поучаствовать». Как только она скрывается за дверью, глаза моей матери распахиваются. «Я не хочу, чтобы эта женщина была в моей комнате». Слабо бормочет она. «Иди туда, скажи отцу, что она не может быть посредницей. Я выхожу в коридор. Дождь все еще идет, и я вдыхаю свежий воздух. Несмотря на это, запах гниющей плоти застревает в горле. Мой отец и госпожа Джао разговаривают с мужчиной. Должно быть, врачом. Я вижу уже седьмого мужчину. Он одет в длинный халат из темно-синей ткани. Его седые волосы не спадают на сутуленные плечи. Я боюсь приблизиться, но надо. Подхожу к отцу, дергаю его за рукав и говорю. «Достопочтимая госпожа очнулась и просит меня быть посредницей». Человек, которого я приняла за доктора, говорит. «Префект Тань будет правильно, если вы исполните эту обязанность». Но когда глаза отца наполняются слезами, доктор обращается к госпоже Джао. «Я подозреваю, что вы имеете некоторый опыт в лечении женских болезней». «Я всего лишь девочка, но я должна исполнить желание матери». «Достопочтимая госпожа хочет...» Отец ударяет тыльной стороной ладони по другой ладони, не давая мне произнести больше ни слова. Он молча взвешивает возможные варианты, затем произносит. «Доктор Хо, привлеките мою дочь». Отец смотрит на меня сверху вниз. «Ты будешь повторять все, что доктор скажет матери, и передавать ее слова доктору, поняла?» Я торжественно киваю. Решение отца доказывает его любовь к матери. Я в этом уверена. Взрослые обмениваются еще несколькими фразами, после чего госпожа Джао уводит отца. Доктор задает ряд вопросов, которые я передаю достопочтимой госпоже. Она отвечает. «Нет, я не ел острую пищу. Можешь передать врачу, что сон в порядке. Я не страдаю от чрезмерных эмоций». Я курсирую между доктором Хо, вкрытой галереей, и мамой, лежащей на постели. Вопросы и ответы, похоже, имеют мало отношения к инфекции. То, что достопочтимая госпожа не упоминает об этом, озадачивает меня. Получив ответы на все свои вопросы, врач выписывает рецепт. Служанка отправляется в аптеку за травами для отвара, которое потом готовит кухарка, и через несколько часов снадобья приносят в комнату матери. Я подношу чашку к ее губам. Она делает несколько глотков и откидывается на подушку. «Уже поздно», — говорит она еле слышным голосом. «Тебе пора спать». «Давай я останусь. Я могу попоить тебя». Она поворачивает голову лицом к деревянным панелям на задней стенке супружеского ложа. Ее пальцы прижимаются к одной из них. «Да я все допью. Ты даже умыться не успеешь». Я иду в свою комнату, переодеваюсь для сна, ложусь и устраиваюсь на матрасе, набитом гусиным пухом под ватным одеялом. Обессиленная увиденным, я проваливаюсь в сон. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня резко разбудил чей-то топот. В полумраке я вижу, как маковка садится и зевает. Она зажигает масляную лампу. Шипящее пламя отбрасывает на стены пляшущие тени. Мы быстро одеваемся и выходим в коридор. Дождь прекратился, но еще темно. Пение птиц на деревьях возвещает скорый рассвет. Как раз когда мы подходим к комнате достопочтимой госпожи, оттуда выбегает кухарка и поворачивается так стремительно, что едва не врезается в нас. Я шатаюсь на своих забинтованных ногах, потеряв равновесие и упираясь рукой в стену, чтобы не упасть. Увидев меня, кухарка вытирает слезы со щек тыльной стороной ладоней, причитая: «Мне так жаль, так жаль». Суматоха в доме усиливается, когда госпожа Джао семенит через двор, а за ней шагает доктор Хо. Не останавливаясь, они входят в комнату достопочтимой госпожи. Я иду следом. Кухарка пытается остановить меня, но я проскальзываю мимо нее и прохожу в покое матери. Этот тошнотворный запах я никогда не забуду. Дальний угол супружеского ложа отгорожен занавеской. Перед ней на табурете сидит отец. Голая рука матери лежит у него на коленях, ладонь обращена к потолку. Доктор Хо велит отцу обмотать запястье уважаемой дамы льняным платком. Когда отец заканчивает, доктор делает шаг вперед и кладет три пальца на ткань. Он закрывает глаза, чтобы сосредоточиться. Но как он может что-то почувствовать через платок? Я отворачиваюсь и смотрю на чашку, которую вчера вечером протягивала маме. Сердце колотится в груди, когда я понимаю, что она так и не сделала больше ни глотка. В течение следующих двух дней все домашние заняты. Слуги снуют туда-сюда. На кухне готовят стимулирующие отвары, добавляя туда все новые и новые травы. Меня снова посылают задавать вопросы доктору Хо, и возвращаться к нему с ответами достопочтимой госпожи. Ничего не помогает. Достопочтимая госпожа продолжает слабеть. Когда я прикасаюсь к ее руке или щеке, меня обдает жаром. Ее ступня, по-прежнему покоящаяся на подушке, распухла до размеров дыни. Вернее, треснувшей дыни, из которой сочится дурно пахнущая жидкость. Основным признаком идеально забинтованной стопы является расщелина, образующаяся при сближении пальцев с пяткой. В идеале она должна быть настолько глубокой, чтобы в нее могла проскользнуть серебряная монета большого достоинства. Теперь из расщелины капает кровавая слизь, а красные полосы продолжают расползаться вверх по ноге. Проходит несколько часов. Достопочтимая госпожа все меньше реагирует на вопросы, что сыплется на нее, и отворачивается к задней стенке кровати. Не разрешает встать рядом, чтобы утешить и дать понять, что она не одна. Мама тихонько зовет своих родителей. А когда она оплакивает моих погибших братьев, мой указательный палец непроизвольно нащупывает следы небесных цветов на лице. На четвертую ночь в комнату входит отец, госпожа Джао и Ифэн. На напудренных щеках наложницы блестят слезы. Даже когда на ее лице видна печаль, она все равно прекрасна. Отец кусает щеки, сдерживая свои эмоции. Ифэн еще слишком мал, чтобы понять, что происходит, и галопом несется к кровати. Отец подхватывает моего брата, пока тот не успел потревожить нашу мать. Достопочтимая госпожа поднимает руку и касается ноги Ифэна. «Не забывай обо мне, сынок, когда будешь совершать жертвоприношение». Когда все трое уходят, остаются только достопочтимая госпожа, две служанки и я. Лампы притушены, мягкий стук дождя по крыше наполняет комнату. Дыхание матери замедляется. Вдох, затем долгая пауза. Вдох, снова долгая пауза. И снова имена ушедших срываются с ее губ. Я не знаю, ищет ли она их или откликается на их призывы из загробного мира. Внезапно она поворачивается ко мне лицом. Ее глаза широко раскрываются. Впервые за несколько часов она здесь. «Подойди ближе». Она тянется ко мне. Я беру ее за руку и наклоняюсь, чтобы услышать. «Мне грустно, что жизнь подобна солнечному лучу, пробивающемуся сквозь трещину в стене. И я не доживу до того момента, когда ты станешь женой и матерью. У нас не будет ни печали расставаний, ни радости встреч. Я не смогу помочь тебе в горестях и порадоваться вместе с тобой в минуты удачи». Она снова закрывает глаза. Голова ее перекатывается по подушке. Но мать не упускает мою руку. Вместо этого, пробормотав в очередной раз имена умерших, она сжимает ее, и я сжимаю ее ладонь в ответ. «Жить значит страдать», — бормочет она. Это ее последняя связанная фраза. Она причитает: «Мама, мама, мама». Затем она зовет моего брата: «Ифэн, Ифэн, иди сюда». Меня она не зовет. Я ужасно устала, но никуда не ухожу, несмотря на боль в ногах. Я хочу разделить ее боль. От матери к дочери, от жизни к смерти. Сгущается ночная тьма, и достопочтимая госпожа испускает последний вздох. Ей всего 28. Меня переполняет чувство беспомощности и вины. Я должна была родиться сыном, родной кровинкой достопочтимой госпожи, ради которого стоило бы жить. Я должна была что-то сделать, чтобы помочь ей.